Друзья встречаются вновь. Итак, я заглавил свой очерк «Флаг над ратушей» и, признаюсь, немного гордился, кладя его на пюпитр ДСА, добравшись к исходу дня до фронтового телеграфного узла. ДСА – дежурной связи. ДС, рыжий бледнолицый капитан, пробежав очерк, поднял на меня свои зеленоватые, насмешливые глаза. «На второй заход идете, товарищ подполковник?» «Простите, не понимаю». «Да мы об этом флаге уже передавали утром». «Чье? Кто написал?» «Капитан Крушинский. Передал в Комсомольскую правду. Довольно, скажу вам, интересный материал». И насмешливо спросил: «Что же будем дублировать или для правды?» «Всяких я повидал ДСОв за время войны. Были среди них сердитые, добрые, были охочи поболтать о литературе и о женщинах, были любители послушать анекдоты и потолковать о стратегии. Даже любители попеть были, но такого вот, как этот рыжий капитан, в своей иронии не щадящего, как говорится, ни чинов, ни званий, еще не встречалось». «Не будем дублировать. Отдайте назад», — ответил я как можно спокойнее и, забрав свой действительно интересный, действительно весомый материал, небрежно сунул его в планшет. «С капитаном Сергеем Крушинским, корреспондентом «Комсомольской правды», у меня были старые счеты еще по Калининскому и по Второму Украинскому фронтам. С виду неторопливый, даже флегматичный, а на самом деле собранный, организованный и азартный, он при наших самых добрых отношениях не упускал случая, как говорят газетчики, вставить фитиль. Самый последний фитиль, вставленный только что, был налицо. Лопнул мой флаг над ратушей. И все-таки я обрадовался, узнав, что постоянный соперник в профессиональном соревновании тут, и нам вновь предстоит работать вместе. А когда мы добрались до журналистского жилья при штабе фронта, меня ждал еще сюрприз. Один из двух корреспондентов советского информбюро, Александр Навозов, был знаком мне еще с юношеских лет. С ним вместе работали мы в Калинине в «Пролетарской правде». Был он крупен, широколиц, нетороплив, в делах основателен, раздумчив, в отличие от многих людей моей профессии, действовал по принципу «семь раз отмерь, один отрежь». Мерил он, может быть, и долговато, писал медленно, зато написанное им не нуждалось уже в дополнительных проверках. Редакция могла спокойно посылать его в набор, зная, что проколов не будет. Третьим обитателем корреспондентского стойбища, как почему-то называли здесь просторный крестьянский дом, рубленный из толстых бревен, был его напарник по совинформбюро майор Александр Шабанов. Человек интеллигентнейшей внешности, с тихим голосом, мягкой улыбкой, застенчивыми повадками, которые, как говорится, просто противопоказаны нашей беспокойной, агрессивной профессии. Меня разместили на просторных палатях и, по обычаю военных корреспондентов, к приезду новенького сложили всю снеть, какая у кого имелась, а в центре стола я торжественно поставил две пол-литровки, которые вез из Москвы, прижимая к груди, когда машина начинала прыгать на колдобинах, растоптанной колесами и гусеницами дороги. Это тоже было по обычаю, так сказать, вступительный взнос в новую корреспондентскую семью. А потом подошел на огонек известенец, майор Виктор Полторацкий. Мы простились с ним в дни штурма Харькова, за день до того, как он попал в госпиталь. Полторацкий в некотором роде был львовским старожилом. Он обосновался здесь до войны, как корреспондент «Известий». Ушел из города с войсками, оставив свою квартиру и все свое добро на улице Листопада. В квартире этой, как он сейчас узнал, жила какая-то эсэсовская фрейлин, секретарша гебицкомиссара Львова. Когда Полторацкий вернулся на улицу Листопада, всюду валялись какие-то женские туалеты, следы поспешного бегства. Но на окне он отыскал томик стихов Тютчева со своим экслибрисом, все, что осталось от его библиотеки. «Я обрадовался ему как старому другу», — сказал Виктор Полторацкий. «Ношу вот с собой, не расстаюсь». И он достал из-под сумка маленькую книжечку. «Мне, разумеется, пришлось признаться, что я уже побывал во Львове, но о проколе своем умолчал. В конце концов, не так уж важно, из какой газеты узнает советский читатель о подвиге экипажа танка «Гвардия». Чудно проходят у нас эти корреспондентские встречи. Только и слышишь: «А помнишь тогда под Москвой? Знаешь, как мы им на Втором Украинском? Вот под Великими Луками было. Други мои, когда мы форсировали Днепр, у каждого в запасе множество дорогих еще историй. И когда слушаешь такую вот бестолковую беседу, вдруг приходит на ум, что люди эти, журналисты и офицеры, готовые шагать за десятки километров, лежать в кюветах во время бомбежек, ежедневно, а то и ежечасно рисковать, чтобы добыть для своих читателей интересный факт, что они сейчас вот в кипении этой нечеловеческой трудной войны пишут первый, может быть, отрывочный, может быть, неуклюжий и топорный, но зато самый справедливый и неприукрашенный черновик военной истории.